Брови командира грозно нахмурились. Халварсон беззвучно вздохнул и приготовился к очередной ожесточенной перепалке, но лицо командира вновь разгладилось. «Простите, Холле. Привычка. Сидя в кресле начальника, порой забываешь, что не все обязаны давать отчет. Чем могу служить? Коротко говоря, хотелось бы узнать ваше соображение насчет возможных мотивов случившегося. Что ж, я, конечно, думал об этом и затрудняюсь назвать какую-либо причину. Роберт был сорвиголова, но парень хороший. Хотя совершенно не такой, как его брат. Юн нехороший? Не сорвиголова. И в каких же беспорядках Роберт был замешан? Замешан? Я ничего такого в виду не имел. Просто жил Роберт как-то сумбурно, не то что Юн. Я ведь хорошо знал их отца. Юсеф Карлсон был одним из лучших наших офицеров, но утратил веру. Вы говорили, это долгая история. Можно услышать краткую версию? Хороший вопрос. Командир тяжело вздохнул, посмотрел в окно. Юсеф работал в Китае во время наводнения. Там мало кто слышал о Господе, а люди мерли, как мухи. Согласно Юсефу, толкованию Библии, все те, кто не принял Иисуса, не обретут спасения, будут гореть в аду. Они работали в провинции Хунань, распределяли лекарства. Из-за наводнения повсюду плавали гадюки Рассела, кусали людей. Хотя Юсеф и его команда имели хороший запас сыворотки, они, как правило, опаздывали, потому что яд этой гадюки быстро разрушает стенки кровеносных сосудов, отчего у укушенных начинается кровотечение из глаз, ушей и прочих телесных отверстий, и в течение 1-2 часов они умирают. Я сам видел действие такого яда, когда был миссионером в Танзании и сталкивался с жертвами укусов древесных гадюк. Жуткое зрелище. На миг Экхов закрыл глаза. Короче говоря, Юсеф с медсестрой давали пенициллин 2 близнецам, которые хворали воспалением легких. И тут вошел их отец. В воде на рисовом поле его только что укусил гадюка Рассела. У Юсефа Карлсона была с собой 1 ампула сыворотки, и он велел медсестре сделать пострадавшему укол. А сам тем временем вышел по нужде, потому что, как и все, мучился поносом и спазмами желудка. Он присел в воде на корточки, и тут гадюка укусила его в яички. Он упал навзничь, так закричал, что все поняли, что произошло. Когда он вернулся в дом, медсестра сказала, что язычник-китаец не позволяет ей ввести сыворотку. Раз уж так случилось, и Юсеф тоже укушен, он хочет, чтобы укол сделали Юсефу. Ведь коли Юсеф останется в живых, он спасет еще многих детей. А сам он всего-навсего крестьянин, у которого теперь и хозяйства не осталось. Экхов вздохнул. Юсеф рассказывал мне, что от ужаса даже не подумал отказаться от предложения и позволил медсестре ввести ему сыворотку. А потом заплакал. И китаец-крестьянин пытался его утешить. В конце концов Юсеф взял себя в руки и попросил медсестру спросить у язычника, слышал ли он об Иисусе. Но она не успела. Штаны крестьянина окрасились кровью, и через секунду он умер. Экхов смотрел на них, словно давая им время осмыслить рассказ. «Искусная пауза опытного проповедника», — подумал Харри. «Значит, бедный китаец горит в аду?» «Да», — согласно Юсефу Карлсону. «Вообще-то теперь он отрекся от Писания». По этой причине он утратил веру и уехал из Норвегии, так он мне сказал. Харри кивнул и, глядя на блокнот, который достал из кармана, сказал, «Значит, теперь Юсеф Карлсон сам будет гореть в аду, поскольку не смог принять этот парадокс с верой». «Я правильно выразился?» вы ступили на почву теологической проблематики, Холли. Вы христианин? Нет, я дознаватель. Я верю в улики. То есть... Харри взглянул на свои часы и, помедлив, быстро, безучастным тоном ответил. «У меня проблемы с религией, которая утверждает, что вера как таковая — входной билет в Царствие Небесное, а, стало быть, идеал — это способность манипулировать собственным разумом, заставив его принять неприемлемое для рассудка. По сути, та же модель интеллектуального подчинения, какую использовали все диктатуры во все времена». Идея высшего разума, которая не подлежит доказательству. Командир кивнул. Философское замечание, инспектор. И вы, разумеется, не первые сделали такой вывод. Тем не менее, люди куда более умные, чем вы или я, веруют. Вам это не кажется парадоксальным? Нет, сказал Харри. Я встречаю множество людей, которые гораздо умнее меня. Иные из них отнимают человеческие жизни по причинам, непонятным ни мне, ни вам. Как вы думаете, убийство Роберта может быть выпадом против армии спасения? Командир невольно выпрямился в кресле. Если вы намекаете на группировки с политическими интересами, то я сомневаюсь. Армия спасения всегда придерживалась политического нейтралитета. Причем весьма и весьма последовательно. Даже во время Второй мировой войны мы выступали с публичным осуждением немецкой оккупации, но пытались по мере возможности, как и прежде, делать свою работу. «Поздравляю», — сухо сказал Халварсон и тотчас перехватил предостерегающий взгляд Харри. «Единственное вторжение, которое мы благословляли, случилось в 1888-м. Невозмутимо продолжал Экхов. «Шведская армия спасения решилась тогда оккупировать Норвегию. И в самом бедном рабочем районе Осло, там, где сейчас полицейское управление, появилась первая бесплатная столовая». «Но это не причина для злобы, по-моему», — сказал Харри. «Мне кажется, армия спасения сейчас популярна, как никогда». «Да как сказать?» — вздохнул Экхов. «Население нам доверяет, это мы, конечно, замечаем. Но с пополнением обстоит не ахти. Нынешней осенью в офицерском училище в Аскере набралось всего 11 курсантов, а казармы там рассчитаны на 60. Поскольку мы неизменно следуем консервативному толкованию Библии, например, касательно проблем гомосексуализма, то, понятно, не пользуемся популярностью ни в одном лагере. Запаздываем мы слегка по сравнению с более либеральными церковными организациями. Но знаете что? По-моему, в наше время перемен вовсе не страшно, если кое-что меняется медленнее». Он улыбнулся Халварсону и Харри, будто они с ним согласились. «Как бы то ни было, на смену приходят молодые. Со свежим взглядом на вещи, я полагаю. Вот как раз сейчас... Мы будем назначать нового главного управляющего, и кандидаты на этот пост очень молоды». Он положил ладонь себе на живот. «Роберт был из их числа?» — спросил Харри. Командир с улыбкой покачал головой. «Могу твердо заявить — нет. Среди кандидатов его брат, Юн. Управляющему предстоит распоряжаться значительными ценностями, в частности, всей нашей недвижимостью, а Роберт не из тех, кто созрел для такой ответственности. Да и офицерского училища он не кончал».